Глава вторая. Станция встретила Тео пустотой и тихим шелестом деревьев. Кроме него в утреннем тумане на перрон сошел только вооруженный чемоданчиком коммивояжер, который тут же скрылся в неизвестном направлении. Минут пять монах, подтягиваясь, озирался по сторонам, разглядывая кудрявые кусты и одноэтажное здание станции. Наконец, удостоверившись, что никто его с цветами прямо на перроне не встречает, он устремился к лесенке, ведущей с перрона вниз, к лавочкам перед кассами и дороге. Там-то его и застиг сначала истерический визг клаксона, а потом и тормозов. «Сэр!» — сонную утреннюю дымку прорезал неожиданно бодрый мужской голос. «Вы же первым поездом приехали!» «Да, брат мой!» — осторожно подтвердил Тео, стараясь не сильно глядеть на щегольский красный Оксфорд, за рулем которого сидел говорящий. «Из самого Нортамберленда». «Так это же вы!» При ближайшем рассмотрении водитель оказался парнишкой лет 17 на вид, аккуратно одетым, но в помоде сдвинутой на одну сторону плоской кепки. «Отец Тобальд, мы вас ждали!» «Брат», — поправил его Тео. «Только брат». «Значит, вы служите у леди Галлер?» «О, да!» Парень ничуть не смутился и тут же распахнул перед Тобальдом дверь напротив пассажирского сиденья. «Меня Гарри Гатлинг зовут. Повезу вас до Саммерфилд-парка. Садитесь, брат!» Монах снял сумку и опустился на предложенное ему место. Водитель бережно захлопнул дверцу и вернулся за руль. Минуту спустя они уже неслись по дороге через постепенно пробуждающуюся деревню с удивительно милым названием «Русалочий ключ». Тео про себя гадал, почему так? В смысле, здесь где-то бьет подземный источник, и возле него живут русалки? Или полурыбы отобрали у кого-то ключ от замка? Оба варианта представлялись ему равно интересными, с поправкой на то, что лично он бы предпочел не иметь дела с русалками. Уж больно капризные. «Брат мой, и что же не так с поместьем?» Наконец решил прервать молчание Тобальд. «Он же здесь не на курорте, несмотря на загостившееся в Дорсете лето и аромат морской соли в воздухе. Судя по тому, что двигались они от северных границ вглубь графства, с каждой мили побережье будет все ближе». «Отличный дом, сэр! Брат, лучший в Англии! Огромный, роскошный, три этажа и две башни. Леди Кассандра очень о нем, да и о нас заботится». Я скорее имел в виду, что же не так с призраками. Они есть в каждом старом доме и обычно ладят с хозяевами. «Ой, с герцогом у нас нет проблем. Он леди обожает». Гарри поддал газу, отчего Тео вжало в сиденье на ближайшем резком повороте. «Боже, сохрани, кто его учил так водить?» «Я вам так скажу. По моему мнению, на поместье порчу навели. У нас же тут культисты, да?» Они как раз пронеслись мимо таблички, на которой Тео успела разглядеть надпись «Остановите культы». И как церковь допустила, что оккультизм из модной забавы превратился в угрозу общественному порядку? По мнению отца Сайлоса, которым он был не против поделиться со своими монахами, им следовало объявить того писаку, который вошел в контакт с иными богами, сумасшедшим, всех присягнувших аристократов рассовать на перевоспитание по монастырям, а их последователей отправить в колонии на уборку урожая. Вот тогда все бы образумились. Тео считал, что действовать надо тоньше. Но кого же беспокоило мнение рядового, пусть и одаренного монаха? «С порчей я с Божьей помощью справлюсь», — осторожно ответил Тео. «А что, давно это у вас?» «Да считай, со смерти виконта и виконтессы. До войны еще. Леди Кассандре 14-й год шел, говорят». «Стало быть, порча старая, пропитавшая дом за почти 10 лет. Если, конечно, это действительно порча, а не чьи-то домыслы и неприятные стечения обстоятельств». В этом-то и беда суеверий. Некоторые войну готовы были объяснить не неразрешимыми противоречиями, а злым колдовством. Я там, конечно, не ночую». Гарри заложил очередной лихой вираж, да такой, что Тео пришлось схватиться за сиденье, дабы не вылететь через окно прямо в осеннее утро. «Ну, думаю, скоро все наладится. Порчи и проклятия любят неухоженные дома и старых леди. А у вас, судя по всему, совсем другой дом. С Божьей помощью все поправим». Водитель недоверчиво хмыкнул себе под нос и надолго замолчал, предоставляя Тео возможность насладиться видом. Саммерфилд-парк, как и любое старое английское поместье, стоял на холме и тянулся к небу двумя башенками. Дом утопал в зелени. Очевидно, сразу за ним начиналось не поле для гольфа или модная нынче лужайка, а самый настоящий сад. Поэтому поместье на мгновение показалось Тео похожим на рогатый череп, укрытый зеленой тряпицей. Наваждение быстро спало, но ощущение смутной тревоги относительно этого дома неприятно кольнуло монаха. Уверенности не прибавили и пары летящих к дому воронов. Тишина стояла практически гробовая. Только колеса шелестели по дороге, да посвистывал ветер в кронах деревьев. Гарри, по-видимому, погрузился в свои мысли и решил больше не докучать гостю в сутане вопросами и поучениями относительно жизненного уклада Саммерфилд-парка. Заговорил он, только выезжая на дорожку, ведущую к парадному крыльцу. «Ну-с, если что, увидимся. Надеюсь, мне обратно вас везти еще не скоро. А то отец Юли через день уехал. Хорошо хоть в город, а не на гору Афон». «А это...» «Наш городской святой отец, викарий Юлий. Очень строгий». Гарри заглушил мотор, а Тео привычным движением закинул на плечо мешок. «Смотрите, вам сейчас из холла налево. Видите, свет там?» Монах кивнул, подхватил чемоданчик со священными предметами и, нерешительно ступив на твердую землю после часа лихой тряски, отправился к массивным входным дверям. Саммерфилд-парк смотрел на Тео недоверчиво и даже как-то подозрительно. Что хочет от него и его обитателей этот странный человек с военной выправкой, но почему-то в сутане священника? Должен ли Саммерфилд защитить свою хозяйку и поставить ему подножку? Дом не знал. Тяжелые двери перед Теобальдом открыл радушно улыбающийся дворецкий, призванный настойчивым стуком безнадежно устаревшего молоточка. Монах вошел в полутемный холл и свернул в указанном направлении. Он собрался было постучать в приоткрытую дверь в гостиную, из-под которой лился яркий свет, как вдруг она сама, как по волшебству, распахнулась. Тео даже зажмурился на мгновение. Пространство вокруг него наполнилось собачьим лаем, хихиканьем и шелестом юбок. Когда монах открыл глаза, то обнаружил перед собой лестницу, а на ней — девушку с венком из трав в руках. Прежде чем Теобальд успел ее рассмотреть, в ноги ему кинулись три мохнатые диванные подушки, радостно похрюкивая и погавкивая. «Луи! Марис! Донна! «Ведите себя прилично!» — строго окликнула пекинеса вторая леди с суровым и неподвижным лицом. Тео поспешно выпрямился и постарался придать себе ничуть не растерянный вид. Властная девушка, по странному стечению обстоятельств, одетая в мрачное платье экономки, казалась ему неприятно похожей на отца Сайлоса. Не в плане внешности, а в смысле исходящей от нее давящей энергии. «Добрый вечер, я...» «Вы брат Теобальд из Ордена?» «Да, да ведь?» «Ой, подержите лестницу!» «Джейн, убери собачек!» Девушка с венком лихо приколола его к портрету мужчины в латах и принялась спускаться вниз. Так Тео впервые увидел леди Кассандру Галлер. Леди Саммерфилд-парк была невысокой, светловолосой и такой женственный, что даже не до конца огрубевший на войне Тео почувствовал себя огромным и неловким. Запоздал он, спохватился и подал ей руку, за что удостоился широкой белозубой улыбки. Монаху отчего-то вспомнилась Елена Троянская. Та, наверное, тоже обладала улыбкой, из-за которой в недобрый год может начаться война. «Джейн, Пожалуйста, скажи миссис Дотс, что нам потребуется дополнительный прибор. Полин, дорогая, убери лестницу. Пойдемте, брат Тео. Покажу вам вашу комнату и кое-что интересненькое». Теобальд проглотил какой-то невнятный звук, обозначающий, по всей видимости, безоговорочное согласие, и потрудился выдавить из себя нечто более осмысленное. «Леди Галлер, рад знакомству». Морок первого впечатления спал, и монах отметил для себя, что хозяйка дома, пожалуй, что наделена чересчур тяжелой нижней челюстью и довольно странно одета для теплого сентября юга Англии. Леди была в шерстяной рубашке с длинными, туго застегнутыми рукавами, перчатках и, что еще удивительнее, в доходящей чуть не до пола цветастой юбке. Впрочем, не Тео рассуждать о нарядах и их соответствии ситуации, верно? «Я тоже. Хорошо добрались? Гарри не слишком лихачил?» При упоминании виражей юного Гатлинга Тео еле уловимо переменился в лице, чем вызвал у Кассандры приступ очаровательного девчачьего хихиканья. «Нет, он отличный шофер. Случалось ездить и с менее аккуратными водителями». Они шли через очередной коридор и, по всей видимости, перешли из женского крыла, где властвовали леди Галлер и ее мрачная Джейн, в крыло мужское. Об этом свидетельствовала более строгая отделка, трофейное оружие на стенах и чучело рыси в проходной гостиной. Наконец они подошли к широкой темной лестнице. Перед ней Кассандра неуверенно остановилась. Теобальд поспешил подать леди руку. Он, конечно, монах, но это не означает, что можно пренебрегать приличиями. «О, спасибо! Вы, должно быть, уже знаете, что мы все тут прокляты!» Очень будничным тоном сообщила она. «Хочу показать вам пару тому подтверждений». Первой остановкой стала китайская гостиная, названная так очевидно по манере отделки привозным шелком с экзотическими узорами. Кассандра подвела Тео к камину. На его полке обретался семейный портрет в изящной раме. Гарольд Галлер во флотском мундире положил руку на плечо своей красавице-жене. Подле родителей на табуреточке сидела крошка Кассандра, демонстрируя всему миру отсутствие двух передних зубов. «Соболезную, мисс». Кассандра передернула плечами и кивнула в сторону рамы. Люди на фотографии вдруг пришли в движение. У виконта Галлера выросли рога и остроконечный хвост. Леди Ирма обзавелась дополнительным десятком глаз, а ребенок вообще куда-то исчез. «Каждый день новые варианты. Мило, но я бы предпочла, чтобы родители остались в, так скажем, первозданном виде. Дальше». Кассандра неожиданно решительно ухватила Тео за руку и поволокла в следующую комнату, в примыкающую к гостиной малую библиотеку. «Пригнитесь, брат!» — сообщила она, распахнув дверь. Монаху оставалось только подчиниться. Над головой просвистел тяжеленный том, который запустили с такой силой, что он шлепнулся аж по центру китайской комнаты. «О, вы ей не нравитесь!» — констатировала Кассандра, втянув голову в плечи. Следом за первой книгой последовала вторая, и через мгновение третья. «Ладно, видимо, сегодня не наш день для чтения. Попрошу Джейн поставить книги на место. Библиотека ее любит. Я даже завидую». После она аккуратно закрыла дверь и, как ни в чем не бывало, отправилась обратно в комнату с шелковыми стенами. Тео с вытянутым лицом поспешил следом и предупредительно присел на корточки, подбирая тяжелые тома. «Гаргантюэ и Пантагрюэль» — средневековые поэмы и атлас мира. Теобальд макушкой чувствовал, как леди Галлер рассматривает его, но головы не поднимал. Монаху положено быть смиренным. «Пойдемте, покажу вам гостевую комнату». Мисс Кассандра резко повернулась на каблуках и устремилась к другому выходу из китайской комнаты. По короткому коридору они попали в жилое пространство. Три закрытые двери выходили на лестницу. Теобальду этот дом напомнил старинное поместье под Эперне, где они квартировали перед той злосчастной битвой на Марне. Тоже П-образное устройство, Похожие витые лестницы и башенки. Только здесь за всем ухаживают, а там в паркете недоставало деталей и отсутствовали стекла в окнах. Кассандра тем временем открыла ближайшую из дверей и щелкнула выключателем. После жизни в почти средневековом аббатстве Тео был рад удивляться благам цивилизации каждый раз, как с ними сталкивался. Монах зашел в небольшую, выложенную голубым кафелем комнату и сразу ощутил странный железистый запах. «Трубы шалят?» — на всякий случай спросил он у хозяйки. «Да вы попробуйте», — ответила Кассандра с видом шкодливой пансионерки, которая только что посадила мышонку учительнице в сумку. Теобальд решительно повернул кран с синей пометкой. В белую раковину ударила красно-коричневая струя. Из-за задернутой шторки кто-то мелко захихикал. Тео по-военному быстро вскинул руки в оборонительном заклинании и призвал сияющие диски вокруг ладони. Мисс Галлер отдернула штору. За ней обнаружился кровяной сгусток размером с овчарку. Теобальд кинулся было вперед, но мерзкое существо, завидя всполохи света, поспешила в буквальном смысле смыться в слив, оставив после себя маленькую дурно пахнущую лужу. Кассандра рассмеялась. «А вот теперь можно помыть руки». Теобальд смерил ее мрачным взглядом и стряхнул с рук солнечные искры. «Я, пожалуй, воздержусь». «О, я знаю, вы всем орденом воздерживаетесь». «Что, простите?» — опешил было Тео. «Она слишком раскована для британки». «Брат Теобальд, вы мне поможете? Очистить дом, снять порчу?» Кассандра вдруг посерьезнела, и выглядело это так, как будто в ней задули горящую свечу. «Я хочу, чтобы это прекратилось». Тео кивнул. «Ну и чудненько. Ваша комната следующая по коридору. Вещи уже там. Не опаздывайте, а то Джейн нас обоих придушит». «Это очень странная работа, очень странный дом и очень странная женщина». Теобальду вдруг показалось, что он влип во что-то, для чего не был предназначен. Но какой монах оставит несчастную душу во тьме? И какой солдат позволит женщине разбираться со своими проблемами самостоятельно?